«Надо найти гнома», — решил Нильс. «Может быть, гном просто пошутил?» Нильс сполз по ножке кресла на пол и стал обшаривать все углы. Он залез под скамью, под шкаф. Сейчас ему это было нетрудно. Залез даже в мышиную нору, но гнома нигде не было. Оставалась еще надежда. Гном мог спрятаться во дворе. Нильс выбежал в сени. «Где же его башмаки? Они должны стоять возле двери». И сам Нильс, и его отец с матерью, и все крестьяне в Вестменхёге, да и во всех деревнях Швеции, всегда оставляют свои башмаки у порога. Башмаки ведь деревянные, в них ходят только по улице, а дома снимают. Но как он, такой маленький, справится теперь со своими большими тяжелыми башмачищами? И тут Нильс увидел перед дверью пару крохотных башмачков. Сначала он обрадовался, а потом испугался. Если гном заколдовал даже башмаки, значит, он и не собирается снять заклятие с Нильса. Нет, нет, надо поскорее найти гнома, надо просить его, умолять. Никогда, никогда больше Нильс никого не обидит. Он станет самым послушным, самым примерным мальчиком. Нильс сунул ноги в башмачки и проскользнул в дверь. Хорошо, что она была приоткрыта. Разве смог бы он дотянуться до щеколды и отодвинуть ее? У крыльца на старой дубовой доске, переброшенной с одного края лужи на другой, прыгал воробей. Чуть только воробей увидел Нильса, он запрыгал еще быстрее и зачирикал во все свое воробьиное горло. И удивительное дело! Нильс его прекрасно понимал. «Посмотрите-ка на Нильса!» — кричал воробей. «Посмотрите-ка на Нильса!» «Кукареку!» — весело заорал петух. «Сбросим-ка его в реку!» А куры захлопали крыльями и наперебой закудахтали. «Так ему и надо! Так ему и надо!» Гуси обступили Нильса со всех сторон и, вытягивая шеи, шипели ему в ухо. «Хорош! Ну уж хорош! Что, боишься теперь? Боишься?» И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали за руки и за ноги.